Баллада о короле Георгии о том, как он мечтал попасть в эту балладу. Евгений Леви. Его величество Георг под номером четвертым любил охоту женщин грок и увлекался спортом. Просто их сильней был намного, страсть совсем иного сорта. На ладу страсть мечтал попасть король Георг четвертый. Но бады прославляли баллада короля. Ай-ла-ли-ли-ли-лай, ай-ла-ли-ла, ай-ла-ли-ли-лай, ай-ла-ли-ла. Гремит рыцарь, режилет и прочие доспехи, но славы их помине не скромны его успехи. Хотя пою и за столом, и выжимая гири, мечтает только об одном короле от четыре. Но бады прославляли баллада короля. Ай-ла-ли-ли-ли-лай, ай-ла-ли-ла. Вот собирает мудрецов и вопрошает рыцарь. Скажите же в конце концов, как славы меня добиться? А не дадите королю полезного совета? Я в крепостное верю отправить вас на это. Чтоб парни прославляли баллада короля. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Наверно, мудрым был ответ король Георг четвертый. Немедля снял стальной жилет и латы сбросил к черту. И к Вальтер Скотту он верхом в шотландской юбке мчится. Но рядом с ним на ради том однажды появится. Но бады прославляли баллада короля. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Георгов разных, ого, на свете было много. А что о нем дошло до нас, то что знаем про него-то? Сопровождал он как-то раз поэта Вальтер Скотт. И бады прославляли баллада короля. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Ай-ла-ли-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ла. Хвалебная ода Татьяне Сергеевне Никитиным. Объяснение в любви. Два эпиграфа. Первый эпиграф. Когда вы были помоложе, вы чушь прекрасную несли, сейчас вы чушь несете тоже. Второй эпиграф. Сергей в мире ого-го представить невозможно. Но любят люди одного Никитина Сережу. Но как он заслужит, сумел всеобщие восторги. Балладу спела короле Георг. Снаружи либерали, но монархист внутри. Ай-ла-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ли. И барда прославляли в указах короли. Ай-ла-ли-ли-лали, ай-ла-ли-ли. Помни, воспевали и пели летучих лошадей, и пели летучих лошадей. Вы изменили наше мнение, какую быть должна жена. Пусть лучше стряпать не умеет, но петь уметь она должна. Вы стали звездами экрана, как дочки матери вчера. Теперь Сергей и Татьяна. Играет наша детвора, играет наша детвора. Отныне может каждый зритель сказать о Никитиных чете. Вы чушь прекрасную несите. Всегда на должность сути, всегда на должность. Благодарственная песня выпускников образцово-показательного детского сада для детей особо одаренных родителей. не воспитан. Мы вам очень благодарны. Вы нам сопли ветера. Рукавами наших плав, нашим обедом нам всегда. Наших порций не хвата, потому что вы съеда, дорогие воспита. Та-да-та-та. Дорогие воспита. Мы секрет не разболта. Днем пока мы дружно спа. Вы сбегали на свида, наши бабушки и ма. Каждый год восьмому ма. И на все другие пра, на подарки собира. Минимум по четверта, нашим милым воспита. Та-да-та-та. Дорогие воспита. Педагоги золотые, вы учили нас чита, раздавая под заты, за наши мамы достава, дефицитные дава, но закончилась лафа. До свидания, детский сад, до свидания, до свида, дорогие воспита. Мне снова не хватает слов, душа исполнена печали, в которой раз рассвет встречаю, срывая путы мрачных снов. Но наяву при свете дня душа покой не обретает. Чудес на свете не бывает. Молиться вздох, любому следовать капризу, любой самой вселенной бросить вызов и смять ее у ваших ног. Готов оружием звеня врага любого уничтожить, но это вряд ли мне поможет. Я пронзён клинком любви неразделённой. Пусть я несчастнейший влюблённый, я счастлив тем, что я влюблён. Но жар моей любви огня вам даже рук не согревает. Чудес на свете не бывает. Песня про песни, посвящение моим друзьям из Киевского клуба «Самодеятельные песни». Я верен своей постаревшей гитаре, что молча устала на стенке висит. При землетрясении или пожаре я первую буду ее выносить. На ней я построю свой первый аккорд, когда еще путал с мажором минор. Был первой песней мой спетой, когда последний троллейбус маэстро Булата часами старательно и неустанно, лишая родителей сна и покоя. Я пел, что поеду в тайгу за туманом, я пел, что мой друг завернулся из боя, я пел, что кричит на оке пароходе, я пел, что бычок по дощечке проходит, про деву святую и страшных пиратов, про держащих небо могучих атлантов. Забыв про футбол, про кино и болезни, любимым друзьям или просто знакомым, старательно пел я чудесные песни про синий портрет и про пояс зеленый. Я пел про пьеру, что блуждает по свету, я пел про лавины, шумящие где-то, о пони, мечтавшем пройти на параде, о шхуне и море, забывшей команде. Не вечны ни детство, ни юность, ни зрелость, менялись сюжеты, манеры и стили, но песни, что нами так искренне пелись, ни мода, ни зависть, ни бунт, ни осина. Пусть старые песни забылись немного, но силы потрачены были не так. Не раз на распутье подскажу дорогу, потертые струны на старой гитаре, потертые струны на старой гитаре. Песня про сни. Епіграф із Лесі Українки. Погасли вечірні огні, усі спочивають у сні, всіх влада коніч покарила. Когда на небе звезды начинают свой бесконечный яркий хоровод, хозяйка ночь в свои права вступает и людям сновиденья раздает. Хозяйка ночь снимает все запреты, и возникают в памяти людей, друзей давно исчезнувших портреты, дела давным-давно минувших дней. Во сне художники рисуют, во сне сдают студенты сопрома, во сне фронтовики рюкзак штурмуют. Война снится много лет подряд, одни во сне мечтают о жар-птице, другие о шампанском и цветах. Кому-нибудь его Джульетта снится, Мадонна с младенцем на руках. Видения сплошной лавины мчатся, и тени засыпают до утра. Кто сновидений должен опасаться, кому снуть мешает боль утра? Завидую лишь только малышам я, что возрастом не обременены, им не мешают спать воспоминания, им снятся только розовые сны. Чужие сны смотреть неинтересно, в них очень трудно что-нибудь понять. Мне снится ненаписанная песня, и я ее мечтаю написать. Когда на небе звезды начинают свой бесконечно яркий хоровод, хозяйка ночь в свои права вступает и людям сновиденья раздает. Провожание без слез, и снова уплывающий вокзал, и снова поезд, снова стук колес, и снова вверх по лесенке и шпал. Конца и кажется не будет никогда, но эта лесенка мне делим и дорога, что приведет меня в конце концов туда, где я себе хозяин и слуга. А там мой дом, а там мои друзья, а там покой из трех блюд обед. Но мне без лесенки с шпал никак нельзя, и скоро снова купим себе билет. снова будут провожания поезда, и снова будет эта лесенка и шпал, и конца не будет никогда. Вот только хочется, чтоб кто меня встречал. Посвящение Юрию Кукину. А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Я поверю в любой обман, лишь бы был он пробит. Время катится день за днем, без меня поезда стучат. Если что-то не так, то в том я один виноват. Время катится день за днем, без меня поезда стучат. Если что-то не так, то в том я один виноват. Заблудилась моя печаль меж высотных домов. Руки спутала до плеча цепь суетных оков. Похороненных планов тьма заслоняют дома рассвет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Ариэлем хотел залететь, но не смог, не сумел. Цепко держит земная твердь, или плохо хотел. Сам себе говорил потом, ты сумеешь еще догнать. Просто что-то не так, но что, не могу я понять. Намочила дождем пальто, дождника благода. Что-то точно не так, но что, не могу я понять. Антитуристская. Ребят с рюкзаками шагают по земле. Не по пути мне с вами, мне в городе теплей. Туманной дорогой, скучной стороной. Зачем мозолить ноги, раз можно сесть в метро? А я сижу на месте, я не хочу шагать. Да мне неинтересно в романтику играть. Давным-давно забыты законы всей игры. Я пленник жизни сытый, я раб своей норы. Я раб своей норы. Зачем топтать планету, несясь куда-то вскачь? Достаточно газеты и телепередач. Туман таежный очень на городской похож. И глухо летней ночью идти гулять под дождь. Мне зной пустынь не нужен, мне не нужна метель. Мне нужен сытный ужин и теплая постель. Мне дым костра не сладок, палатка не мила. Мне важен распорядок, покоя и тепла. Меня не манят горы, болота и тайга. Плевать на разговоры о дальних берегах. Пустыни все открыты, далекие миры. Я пленник жизни сыта, я раб своей норы. Я раб своей норы, я раб своей норы. Поехали. Ночной вальс. Ветер по улицам города листья несет. Каждый в их шорохе что-то свое узнает. Кажется мне, будто в этот полуночный час листья танцуют, танцуют свой медленный вальс. Листья танцуют вокруг фонарей домов. В темных домах появляются призраки снов. Призраков толпу спящих в мозгу воцарясь. Тоже танцую, танцую свой медленный вальс. Ночью сыпила машины, дома и людей. Только не спят по ночам огоньки фонарей. Выстроясь ровно и за руки крепко держась. Танцую, танцую свой медленный вальс. Вихрь сомнения свечи зажег и погас. Пламя свечей отражается в зеркальце глаз. Тихую музыку ночь рассыпает для нас. И мы танцуем, танцуем наш медленный вальс. песня «Штамповка», а банальность — автопародия. Эпиграф «Я вас люблю», автор слов неизвестный. Конечно же, осень. Раз осень, то значит и дождь. И тут ноги листья ложатся, конечно, ковыром. А раз я иду, то значит ты рядом идешь. И ясно, что нам хорошо или плохо вдвоем. Как требует жанр, я должен по лужам брести. Хотя я по ним же могу ковылять или шлепать. На сердце я должен печаль или радость нести. Твое ощущая на выбор плечо или локоть. Вот к локтю прильну к твоему или лучше к плечу. Я должен мечтать, вспоминать, словом как-нибудь мыслить. Вот мыслить могу произвольно, о чем захочу. Но лучше всего о любви и, возможно, о смысле. Глаза у любимой сияют, мерцают, пылают. И взгляд, соответственно, радостный, нежный, палящий. В глазах можно видеть себя, это жанр позволяет. А можно увидеть слезу болезни уходящей. Могу я любовь вспоминать только самую-самую. Себя представлять лишь в пилотке нелепо торчащей. Закат так слепой, если утро, то только туманное. А след лавины в коралле и где-то шумящий. Но кто говорит, что банальность и штамп — это плохо? Пишущих штампами совесть чиста и суха. Вот в том, что я спел, ни полслова моих не полный вздоха. А песня готова, кто скажет, что песня плоха? Эпиграф песни «Илюша, мне приснились ваши штампы». Да, у него там было осень. Можно назвать его времена года, я знаю. Конечно же, лето. Коль лето, то значит песок. И первый прибой, и крепчает, то чудный, то жуткий. А ты меня осыпала гальку морскую на срок. И ясно, что мне хорошо или плохо от этой вот шутки. Но лето, естественно, к нам никогда не вернется. Хотя бы того, что травой поросло место встреч. И знаю сейчас, что на сердце нести мне придется. Печаль или радость, любви не смогла ты сберечь. Любовь вспоминать лишь тяжелым, кем-то хваленым. Себя представлять в лапках нелепо торчащих. Закат такие глухой и немой, но море там только соленое. И шум поездов тебя от меня увозящих. Как требует жанр, от любви я сгорел и облез. А может от солнца, но это, конечно, деталь. И помнится в драку, тогда я с десятком полез. Хоть вовсе не к нам в этот вечер они приставали. Они, говорю, с попугаем, с собакой, бутылкой. В ответ понимающий, как отплавят меня. Затем становлюсь, соответственно, грустный, веселый, пылкий. В душе моя ревность, любовь и желание горят. Глаза любимой, косые смеются, моргают. И зря, соответственно, хитрый китайский маняшек. Глаза можно видеть, себя этот жанр позволяет. А можно настрю по прошедшей пиццу садящую. Ну кто говорит, господи, что пародия — это так плохо? У всех пародистов, знаете, совесть чиста и суха. Вот в том, что я спел, пол моих Илюшкиных вдоха. Песня готова, кто скажет, что песня плохая?

сразу сунуть руку в реку страшновато. Как-то греку надо греки пуху мекать, руку мекать был мостак. Жалко греки зыка яку, но и грека не дурак. Сунешь руку в реку раку, чтобы вытащить меня бы он лишнею. Однако будет больно как ником, что же делать, туда грека видит, то не тренера. Если сунуть руку в реку, можно сделать это калитой. А работать на аптеку грека сам себе не враг. Как же сделать там дерзаться, чтоб всем было хорошо. Пока он сомневался, рак куда-то подевался, грека сразу догадался, рак, видать, домой пошел. Песня покойного скифа. Сегодня ночью мне приснился старый скиф и долго жаловался на друзей моих. Я бы устроил, говорит, коль был бы жив, а то ж и мертвому покоя нет от них. Мол, археологов ораву принесло, все лопатами хремят до темноты. И хоть похаривал, еще куда ни шло, а то ж копаются в кургане, как гроты. И по ночам они покоя не дают, всю ночь гитары, аморалка и галдеж. Как эти пари костры разложат и орут, у нас и то была культурней молодежь. У них желудки или бронза, или медь, не жалко мертвых, пожалели бы живых. Такую мерзость пьют, чтоб боязно смотреть, да мы такой травили недругов своих. На рассвете, как покойники, встают и снаруют, галдят, с ума сойти. И нам покойным жить спокойно не дают, а чтоб им бусинки паршивой не найти. Не экспедиция, а дикая орда, уж так загробно испортили нам жизнь, что мы завидуем бактрийцам иногда. До них погода, говоря, не добралась. Спокойным жить. Называл меня отец шалопаем, мол, бездельник не приучен к труду, мол, все хожу и за рогатки стреляю, мол, достреляюсь я себе на беду. Ох, напрасно я не слушался папу, я вообще ребенок был и непослушный. Вот как-то стрельнул из рогатки я в жабу, а оказалось, тот царевна лягушка. И говорит, давай, мол, венчаться, Илюшка. Ты, говорит, не глядишь, а лягушачья личина. А как же так, пусть ты царевна, но лягушка. А я пусть даже разгильдяй, но мужчина. Мне не пристало комсомольцу венчаться, да и смерть мне, если кое-где узнают, да и в ЗАГСе нам нельзя показаться. А уж как просит, я вообще не представляю. А ты говори, мол, не печалься, любезный, я красоткой готовлю отменно. Но тут я понял, спорить с ней бесполезно. Да еще против такого аргумента, раз в красоту превратиться обещаю. Два готовить в-третьих, видно, хозяек. Но словом, к ЗАГСу я приехал на трамвай. А она не на трамвае, на чайке. Я очки свои цепляю на место. Пригодился, и вот тут оказалось, что, правда, платье выше класса невесты. А вот внешность как была, так и осталась. И бежали два часа без оглядки. С той поры лягушку вижу, пугаюсь. А стрелять ей, да не то, что из рогатки, я и в тир не захожу, опасаюсь. Сказка про сказки. Рада. Рекламная песенка. С эпиграфом из Суханова. Спят. Спят мышата, спят ежата. Лягушата. Лягушата и ребята. Все. Все уснули до рассвета. Вот как в самом деле было это. Спит смычок у скрипача, спит топор у палача, спят усы у сача бравого гусара. В окошке дрыхнет кот, повар спит разину в рот, между стул зажав горд, спит в углу гитар. Спит в кладовке старых лам, арбалеты спят и луки, во дворце по всем углам спят придворные слуги. И откинувшись на кресло, крема с ней не сняв с лица, спит прекрасная принцесса, спящая красавица. Дальше в сказке говорится, что простой и скромный рыцарь одинокий и печальный на дворец набрел случайно. По дворцу блуждает рыцарь и девица с спящим лицом. Наконец в одном из зал вдруг принцессу увидит. Был наш рыцарь не нахал, он от скромности страдал, но стеснительность скрывал он под строгой оболочкой. Тем не менее, когда он принцессу увидал, вдруг ее поцеловал в очень розовую щечку. Слухи придворные не проснулись, во дворе завыла собака, в носки у принцессы распахнулись. Завершилось все законным браком. В этой сказке не басни, кое-что не очень ясно, почему, к примеру, стрясся этот радостный филал. Так же так могло случиться, что простой скромный рыцарь незнакомую девицу взял и вдруг поцеловал. В том, как получилось это, никакого нет секрета, очень розового цвета щечком он попался в плен. Рыцарь не был в этом дока и попался на крючок. Он сделал розовые щеки нашей фирмы новый крем. Если вам что желают, наша фирма предлагает новый крем для лица. Спящая красавица. Это я не слышал. Сказка про сказки. Эпиграф из Юрия Кукина. Я старый сказочник, я знаю много сказок. Больше нет на свете сказок, разучились мы мечтать, натурально злоколасок. Но с огнем не отыскать. Фон Мюнхгаузен барон стал агентом по рекламе. Огнедышащий дракон стал зажигалкой в ресторане. Царевну лягушку юнаты порезали на экспонаты. А неразменный пятак пошел на полставки в госбанк. Потом мужичок с ноготок мишенью устроился в тир. Будильником служит сверчок, и банщиком стал мой Дады. Карьеру сделал домовой, стал управляющим домами. А дядя с синей бородой, администратор женской бани, стал Буратино угольком. А сивки-бурки сняли шкуру, а Дуримар попал в горком. Ведает сектором культуры, от летнего зноя страдает. Снегурочка пивом торгует, Хаттабыч старик принимает в ларечке посуду пустую. Катать на тележке детей пошел горбунок в зоопарк, а страшный злодей Бармалей пошел вышибалой в кабак. Я старый сказочник, я много сказок знал, но я к научной мере на бензина стал. Отныне в сказках не нуждается никто, в одну лишь сказку люди верят с потлотом. Обращение широкой и сознательной общественности к несознательным исполнителям самодеятельных песен сомнительного содержания. Эпиграф «Нам песня строить и жить помогает». Как обстановка требует, мы сдержаны, бдительны, спокойны, но решительны, покуда враг не спит. Но пенье под гитару — это очень подозрительно. Оно снижает бдительность, спокойствию вредит. За луной умненькие песенки сулят большие хлопоты. В них много разных мыслей, а ведь это криминал. Хотите под гитару петь? Пожалуйста, но шепотом, что, боже упаси, никто чужой не услыхал. Мы только дома храбрые, свое имеем мнение, с женой в постели шепчемся, укрывшись с головой. Но если вольнодумное услышим где-то пение, то тут же вспоминаем, что давно пора домой. Бедняжки убиваются, переживают искренне и нас своим примером увлекаются собой. Но нам не улыбается быть битыми за истину, а что важнее истины, конечно же, покой. Мы ваши откровения видали в белых тапочках, разумно ли так громко недовольство проявлять? Вы чем-то недовольны? Закройте себе в тряпочку, а мы, простые смертные, хотим спокойно спать, чтоб труженики мирные не маялись кошмарами. Пора бы приструнить интеллигентское гнилье, юнцы в очках и в джинсах, с бородами и с гитарами, значительно опаснее, чем пьяный за рулем. Нам песня, как известно, жить и строить помогает, но кое-какие песни для народа сущий яд, и всяким безответственным напомнить не мешает. Гитары, между прочим, очень здорово горят. Песня в одной старинной пролетарской традиции. Вообще-то я не пью. Точнее, пью, но очень мало. И в день получки каждый раз друзья меня стыдят. Нехорошо, мол, жену лишать причины для скандала. Мы пропиваем четвертак, а ты руб 50. Я говорю, ты не виноват, мол, не велит здоровье. И больше, чем флакон чернил, не примет организм. Я не пытаюсь подрывать советскую торговлю и по-другому докажу я свой патриотизм. Друзья твердят, что я среди них как белая ворона, что стыдно приходить домой, получки не пропив, что надо святочник статьи неписанных законов, и чтобы уважали я родимый коллектив. Ну что ж, пришлось уважать и пить со всеми вместе, и по получке пробирать с друзьями каждый раз. Вот как жене растолковать, что это дело чести, что просто не хочу я быть оторванным от вас. Заветом дедов и отцов я следую достойно, получку пробиваю я в компании друзей. Советская торговля может спать теперь спокойно, я, как и весь рабочий класс, забочусь о них. Посвящение женщинам-поэтессам. Опять любовник бросил поэтессу. Он был богатым, толстым и плешивым. И поэтесса в состоянии стресса пошла стихи строчить о том, как ей паршиво, о том, как одиночество ужасно, о том, как мало радуют морщины, о том, как мало на удачу шансов, о том, какие свиньи все мужчины, о том, как ожидание бесконечно, о том, как глупо улетают годы, о том, как долг одинокий вечер, о том, как отвратительна погода, о том, как мало платят на работе. Все поэтесса описать спешила, покуда не завелся снова кто-то, любя длинный, толстый, плешивый. Готово. Ибрагим Алиев. Песня о том, как суть любого творчества может извратить специалист узкого профиля. Вероника Аркадьевна Долина пишет песни про брошенных баб, про покинутых и обезодоленных, не уехавших вовремя по бам, не видавших кольца обручального и летающих только в осенне. Где вы видели столько печального в нашей светлой счастливой стране? Вероника, вы хоть понимаете, на чью мельницу льете слезу? Вот все песенки все сочиняете, а нам Запад готовит грозу. Примут дяди ВАОН резолюцию, мол, советская баба раба. Прекращайте же контрреволюцию, перестаньте терзать барабан. Мы когда-то мечтали и мечтаем сейчас о палатке в тайге и о дыме костра. Но проклятые буни держат за руки нас. И сегодня, и завтра то же, что и вчера. То же, что и вчера. Не под крик петухов под будильник встаем. Не забыть о мечте, знаем способ один. Мы приходим к друзьям, под гитару поем. А костер заменяет электрокамин. Электрокамин. Видно, нам не таскать на спине рюкзаки, не шагать под цветами туристских знамен. Вечерами спасая нас с тобой от тоски черно-белый наркотик или магнитофон. Или магнитофон. Надоело спешить, волноваться, скучать. Мы хотим отдохнуть от друзей, от подруг. Но на утро нам рано на работу вставать. Забываются песни, замыкается круг. Замыкается круг. Мы когда-то мечтали, а мечты не сбылись. Только в этом нельзя никого обвинить. Мы живем без мечты, словно катимся вниз. И приходится нам, и приходится нам просто жить, чтобы жить. Просто жить, чтобы жить. Просто жить, чтобы жить. В туне. Семейно-строительный цикл. Первая песенка предсвадебная. Репортаж на событиях. Сегодня свадьба, женится мой друг. Два папаши сталкиваясь задом, гладит брюки матерям утюг. Стрелок много, но не там, где надо. Мама наконец закрыли рты, а невеста всех ругая разом. Плачет над останками фатри и клянется отравиться газом. В галстуке увязнув по гортам, дуется под зеркалом жених. Поздно понял он, что дело дрянь. Просто два раза и затих. Соседи любознательный народ толкнулся у скважины замочной. Любовь, как свидетель, быстро пьет. Из горлышка одеколон цветочный. Битва против пригоршни волос. Свекр проиграл под общий смех. Теща села на букетик роз. И теперь кидается на всех. А это в третьей степени бедла. С пуста взирает с улыбкой смущенной. Я ползаю на дверь. Желаю счастья вам, молодожен. Класс. Песня молодожена. В какой-то степени я революционер. Я террорист, но специфически. Я вам скажу, но поплотнее закройте дверь. Все дело в том, что женился и теперь готов взрыв демографический. Я больше мальчиков люблю. Но вот беда. Будет результат предугадать довольно тяжко. Десяток мальчиков, конечно, красота. Но если толпы дочерей, то как тогда? Да я же от радости пофишусь на подтяжку. Один рожен по заказу, как что ли? Наверное, есть на небесах своя рука. Кто расплодился и умчался в чистом поле. А кто вообще не размножается в неволе? Я не знаю, я не пробовал пока. А ведь пора сам Бог велел заняться этим. Хотя, по-моему, бездетным был наш Бог. И он не знал, какая прелесть это дети. И был он самым одиноким на планете. Пока ему какой-то голубь не помог. В кошмарных снах я вижу жуткую картину. Вдруг перессорится огромная семья. Скорее всего, у нас под домом непрерывно дежурить будет милицейская машина. Другого выхода не вижу я. А как теперь лучше подумать надо, прошел площадь. Прожил площадью, мне можно только грызть. Нет, птикатору, конечно, было проще. Нашел пещеру, притащил живую тещу. И размножался, сколько в ту пещеру влез. Но я решил, подставил мелкий расчеты. Пусть обо мне заговорит моя стара. Помехи, трудности, препятствия, все к черту. Демографический пират, это ж почем. Но вот не знаю, согласится ли она. Первое послесвадебное впечатление. Моя молодая жена не смыслит ни в чем ни бум-бум. Пора бы ей взяться за ум. Да видно, не хочет она. Моя жена особо вздорная. Извини, нет, одни рефлексы чутье. Признать, что черное есть черное, страшнее смерти для нее. И мерзким кажется прекрасное, святое для нее смертельный грех. Пусть зрению не видит фракрасное, но реально не такое, как у всех. А ты чего же ж бестолковое создание, как видно, Бог за все мои грехи. Не мог придумать лучше наказание, чем дать ей обе левые руки. На завтрак, на обед, да и на ужин приходится в столовую ходить. Поскольку мы никак решить не можем, кому из нас двоих посуду мыть. Я шью, готовлю, глажу и стираю, приходится все делать самому. Зачем супруга, не понимаю, хотя я не видно тоже ни к чему. Жена молодая моя не смыслит ни в чем, ни бум-бум. Пора мне взяться за ум. Да не за что, видно, друзья. Чуть более позднее послесвадебное впечатление. Романс о ревности. Мне говорят ребята, что ревновать не модно, что это пережиток не тема времена. Вы просто не женаты, я отвечаю скорбно, а у меня красивая жена. Оставьте уговоры, такой же я ревнивец, и перевоспитанию не поддаюсь никак. И сам я захудал, и супруги заслужить потенциальный бессмертный враг. Когда мы дома вместе, держу ее за руку, когда она на службе, звоню ей каждый час. Я даже на рыбалку беру с собой супругу, чтоб только уберечься от несчастья. Шпионить за супругой вообще-то неприлично, но я не шпион, я лишь веду учет. Зато любой момент я осведомлю отлично, если бы это и главное о чем. Но все равно ревную коллегам и к начальству, а ты нервотрепки, я рано облысел. Красавица супруга, удача и счастье. Не будет пилишки, мне на земле на фронте. Живу я вечно в страхе, но ревности в плену. Скажу вам по секрету, я сам гульну не против, но никогда я с ней уживу. Телефонный разговор. Ты что, серьезно? Да? Ну и дела. А что врачи? А может ошибаются? Которая? Десятая пошла? Вот это влип. Ну влип, что называется. Слушай, а что же делать? То есть как рожать? Да нет, я в общем знаю, как рожают. А может с этим можно подождать? Ах, ну да, десятая. Конечно. Понимаю. А может можно как-нибудь того... Ну почему с ума сошел? Пока не очень. Ах, уже имя подобрала для него. А может для нее? Нет, как ты хочешь. Какой подружке? Ты в своем уме? Считай, уже почти весь город знает. Что значит каждый судит по себе? Да нет, я верю, но просто всякое бывает. Да, это надо хорошо мозговать. Да прекрати ты хныкать, отвлекаешь. Ну, перестань. Ну, что значит мне плевать? Ты думаешь, ты одна переживаешь? Шоу, успокойся. Я же не дикарь. Сама же сказала, что десятая неделя. Ой, ну прекрати, ну при чем здесь календарь? Ну хорошо, взглянул. Как 1 апреля? Этот вечер я, конечно же, запомню, опасаюсь, что запомню навсегда. Этот вечер суетою был наполнен, сквозь которую шумели поезда. Я тебя увидел на вокзале, посреди толпы стояла ты, а в толпе болтали, глаза встречали и дарили лишь жалющие цветы. Стояла одиноко, как-то странно, одиночеством занята в толпе. Ты не снишься мне в удобном стану, но я часто вспоминаю о тебе. Ты меня не красотою покорила, человека ценят не по красоте. Ты стояла, ничего не говорила, ты стояла, словно памятник мечте. Этот вечер я, конечно же, запомнил, опасаю, что запомнил навсегда. Этот вечер суетой был наполнен, сквозь которую шумели поезда. Преферансная трагедия или несколько слов о причинах инфарктов. Если на руках 4 взятки, можно торговаться до 6. Я купил, а в прикупе десятки, и партнер подмигивает гадко, знает, что мне нечего нести. И я понес тузовую прикрышку, все равно 6 пик 1 ответ. Ведь разденут гады, как мальчишку, я с тоской подумал про сынишку. Год после его велосипед, грохо дребезжит сердечный клапан, и партнеры переводят дух. Не помог мне даже голый папа, все равно остался без лапы. Хорошо еще, что не без рук. Я сдаю, балдею от азарта, у меня ведь легкая рука. Но если снова не повалит карта, видит Бог, играю только в нарды или в покидного дурака. Поднимаю карты и сидею прямо у партнеров на глазах. В голове извилины потеют, в трех мастях восьмерками я имею. Трех семерок, но при трех тузах. Мизер есть кратчайший путь на гору, если только вовремя поймать. Ловленные мизеры партнеров надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Два паса, а в прикупе засада. Надо было решать, что говорить. Мизер, или может быть не надо. Ковыряю прикуп нежно взгляд, наконец решаюсь мизерить. Поднимаю карты, сдрожив тело, на макушку вылезли глаза. Просто глаз и губы посинели, скоро у них давно успели. Умер, не добравшись до постели, в прикупе лежала два туза. Для того мы эту песню спели, чтоб предостеречь немного вас, чтоб умереть в своей постели. Не играйте, люди, в преферанс, не играйте, люди, в преферанс. Посвящение Галочке Огородниковой, автору песни такой. Белье стирают женщины, квасы ногам кругим. В сырой земле замешаны цветные юбки льнут. Старинные пляски бешеные мелькают, споры руки. А женщины, а женщины не в такт рукам поют. Нет, нету, нету, не о любви. Загуляла где-то парочка, муж сидит с ребенком. Тот уже успел запачкать в доме все пеленки. Муж творит священное действо над крупою манной. Тяжело отцу семейства быть кормящей мамой. На крыльце сидит собачка, вся в пыли дорожной. Ждет какой-нибудь подачки, хочет жрать и без обожина. Снят боятся бедной собачонки, петухи да гуси, и гусиной выпеченки, Господи Иисусе. И гусям сегодня немалость, что это загрустилось, где ж хозяйка подевалась, что уже парикой училась. Фестиваль сегодня вроде Тарусе, сколько бардов разных бродит, Господи Искусе. За корсажем текстов пачка, перезвон гитары, и поет со сцены прачка про свои кошмары. Монолог лекаря. Эпиграф. Скрипит перо, очинено неважно. Дрожит рука, мерцают тусклые свечи, ложатся строки на листок бумажный. Листок сгорит, но эти строки вечны. Здрасте, батенька. Вы снова что-то пишете, нехорошо-с, ведь я вам запретил, по-моему. Вот вы бледны, глаза блестят, вы хрипло дышите, опять вам были сны запокойные. Любезный друг, вы так себя уморите, здоровье надо бы наберечь, оно же не вечное. Надеюсь, с этим, сударь, вы уже не спорите, вы лучше капельки бы выпили, сердечко. Вся писанина ваша, уж поверьте опыту, она в могилу вас загонит прежде времени. Все ваши книжки, пропадя они все пропадут. Сплошная нечисть, ведьмы, черти, привидения. Но кто, помилуйте, читать такое станет, никто вовеки не поймет и не оценит. Но вы же, сударь, православный христианин, сожгли бы лучше все ваши привидения. Хорошо, мой друг, что вы со мной согласны. В камин их все, туда им бы дорога. От ваших книжек, ваших ворей все напасти. Но вот теперь вам полегчать должно немного. Я тут вам бромчику принес от сновидений и порошок, чтоб легче страхи вам осилить. Я загляну еще на будущую неделю. Ах, Николай Васильевич, Николай Васильевич. Гимн человечеству. О, человек! Разумен и расчетлив, он ничего себе не делает во вред. Он друг тому, кто в славе и в почете, и безразличен к недобившимся побед. А если так, что на его дорогу споткнувшийся товарищ попадет, он не подаст руки, скорее подставит ногу, из гуманных чувств упавшего добьет его к себе. Тот, кто живет беспечно, кто верует в порядочность людей, наивно полагать, что люди человечны, нет ничего страшнее, чем искренность друзей. Чем лучше человек, тем он дешевле стоит, и самый светлый ум не стоит пока в борьбе за жизнь. Победы тот достоин, чьё сердце, как кирпич, и чья твёрда рука, любви на свете нет. Любовь, оно притворство, романы и стихи, всегда безбожно врут, в покой жить нельзя. Спокойны только гости, покойник, кто живет, закутавшись в уют. Быть может, я не прав, быть может, все иначе, так чем же объяснить такой прискорбный факт, что честный человек, обычно неудачник, а в 30 лет невроз, а в 40 лет инфаркт. Я одинок. друг, меня никто не любит. А если любят, то надежде на расчет, мол, сочтемся славою. Ведь мы свои же люди, а если славы нет, то чем-нибудь еще. Но я дерусь, сражаюсь, как умею, так уже зубы есть, я крепок на плаву. Я просто человек, о чем не сожалею, и я до 40 лет не доживу. Старый брик продолжает по свету скитаться. Были бунты и бури, были рифы и мели. Называется брик не летучим голландцем. Да куда там летучий, он плывет еле-еле. Брик кряхтит и скрипит, пробираясь сквозь годы. Бесконечные волны, как крутые ступени, терпеливо команда ожидает исхода. Лишь в глубинах морских и от жизни спасения не нужны моряку ни гранит монументов, ни торжественность сплетни, ни фамильные склепы. Алый шелк парусов заменили брезентом, а из шелка скроили саван старому кэпу. Заржавевший компас север путает свинку. Трюм безбожно течет, нище илом покрылась капитаном из брани. Полысевшего юнгу просто некого больше, остальные все спинились. Снова воздух.